Глава шестая. «Ага», — с восторгом в глазах сказала Ай, не отрывая взгляд от новой глефы. «Как вам удалось получить такое сокровище, не венчаясь с Юн?» «Боюсь, никак. Теперь Фэнк — наши кровные союзники. Но это только начало долгого пути». С этими словами я показал повязанный браслет. «Лучше все прояснить сразу, чтобы никаких недомолвок не было. Иначе я могу получить нож в спину или неподчинение в самый ответственный момент». «Ай, мы должны с тобой серьезно поговорить о твоей роли в моей жизни». «Я должна уйти?» — глухо спросила девушка, опустив голову. «Нет, конечно. Я даже не мыслю, как буду жить без тебя. Но обстоятельства изменились, и придется привыкнуть к тому, что рядом со мной всегда будут и другие. Привыкнуть не только тебе, нам обоим. Такова судьба главы клана. И лишь тебя выбирать, останешься ты просто боевой подругой, которая будет проводить со мной время, или станешь кем-то другим». «Вы предлагаете мне стать кем? Вашей наложницей и телохранительницей, которая будет вынуждена по первому приказу жены убираться во свояси? Нет, нет, я так не хочу, но и уходить не хочу. Почему все так сложно, а?» А из последних сил сдерживала слезы, и мне ничего не оставалось, кроме как обнять девушку, прижав к себе. «Я не хочу и не буду на вторых ролях», — всхлипывала девушка, прижимаясь ко мне. «Значит, не будешь. Мы что-нибудь обязательно придумаем», — сказал я, гладя ее по голове. «Всегда можно найти вариант, который устроит всех. Нужно только быть готовым идти на компромиссы». «Вы не можете просто жениться на девушке из своего клана?» — тихо, едва слышно спросила Ай. «Боюсь, нет. Я капитан Божественной Гвардии, глава клана и герой трех путей, признанный равным владыкой крови. Пусть у нас и клан из 6 человек и 30 кукол, очень скоро это изменится. Не пройдет и года, как под моим началом должно оказаться 2/3 всех людей острова, в идеале все. Только так мы справимся с этой бедой». «Как все?» — ошарашенно посмотрела на меня Ай. «Но ни один глава клана на это не способен». «Верно, и потому мне придется стать чем-то большим. Но говорить об этом пока рано». Я поцеловал девушку в макушку, отстраняясь. «Я готов выгнать тебя из клана, если придется. Но мы найдем выход из ситуации». «Выгнать?» — окончательно обессилев спросила Ай. «Зачем?» «Чтобы сделать более ценной в глазах окружающих. Для меня ты важна такой, какой ты есть. Моей подругой, соратницей, близким помощником. Но в нашем обществе для женитьбы этого мало. Ты же сама по себе нечто большее, чем просто Гуан Кай. Помнишь, о чем ты мечтала с детства?» «Стать самой сильной женщиной, орком, владыкой двух путей», — вытирая нос рукавом, прошмыгала Ай. «Но мне это больше не нужно. Я просто хочу быть с вами». «Просто быть или стать женой? Вот видишь, твои навыки уже отличны. Лишь у тебя и ни у кого другого есть такие боевые приемы. Но внутри клана, на моем фоне, ты не сможешь себя проявить. Придется постараться, но если захочешь, мы сделаем из тебя не только воительницу, но и главу рода по праву силы. Но для этого придется победить многих. Если ты готова, мы сможем подумать о женитьбе. Не как подчиненные господин, а как двое равных. Почти». «Я подумаю», — серьезно кивнула девушка, отходя в сторону. «А без этого никак?» «Нет. Остров на грани гибели. Если я не смогу осуществить свой план, будет уже неважно, кто и на ком женат. Нас просто сметут демонические твари или бывшие беженцы», — объяснил я девушке, стараясь не слишком на нее давить. «Думай столько, сколько сочтешь нужным. Пойдем к остальным. Сейчас дорога каждая минута. Если через несколько часов не выйдем из города, можем застрять на неделю и завязнуть в интригах без особых козырей. И это будет равносильно провалу». «У вас есть план, господин, и я готова его придерживаться», — уже увереннее сказала Ай, но я понимал, что без многоженства не обойтись. «Жаль, но ничего не поделать, особенно учитывая Сциллу и возможный союз Пинк и Хэй. Если они наберут силу, война кланов выйдет на новый уровень, в котором могут погибнуть все». «Что делаем?» — строго спросил Ичиро, которому управление 3 десятками болванчиков не слишком понравилось. Гвардейцы сидели на самом солнцепеке во дворе, не испытывая никакого дискомфорта, но при этом на стражей не слишком походили. Надо будет разобраться в их природе и как можно скорее. Они наша единственная ударная сила, кроме нас самих, конечно. «Где бом?» — вопросом на вопрос ответил я. «Готовьтесь к выходу. Куват, припасы добыл?» «Надень нам шестерым», — орк-защитник показал на рюкзаки со странными широкими лямками. «С продуктами в городе настоящая беда. На единственном рынке только товары для ремесленников. Я встретил там старых знакомых поваров из академии. Так они не соревнуются, кто лучше приготовит, а придумывают рецепты из древесных грибов, промытых поганок и лягушек. В еду идет все абсолютно». «Хорошо, можно даже сказать отлично», — сказал я в предвкушении, потирая руки. «Мы добудем для города столько прикорма, сколько свиньи Фэнк смогут съесть. Они всеядные, приученные к эссенциям. Должны пережить задуманное. А и что с медикаментами? Не встречалась ли ты с госпожой Хатару?» «А как вы узнали?» — удивленно посмотрела на меня Ай. «Мы и раньше общались, но сейчас бинты достать почти негде, так что мне пришлось обратиться к наставнице. Она очень рада вашему возвращению. Хатару долгое время держалась, помогала остаткам Гуй, но сейчас подумывает перебраться обратно в Джен». «Этого допустить нельзя. Осколки Гуй — наша первая цель. Если Гуйшену настолько наплевать на свой бывший клан, что он готов превратить их всех в жрецов, это его дело. А наши — усилить собственные ряды. Но для этого придется очень постараться, ведь она не пойдет на пустое место». «Есть! Нашел!» — радостно крича ворвался в дверь Бом, укрывающийся от солнца куском кожи. «Кузница! Да еще какая! Ксу потеряли в момент вторжения литейный цех с водяным молотом. Он как раз находится в западном регионе, захваченном демонами. Побросали все как было. Печи, скорее всего, уже не восстановить, но в них должно остаться железо». «Отлично, еще один повод заняться демонами. Собирайтесь, мы немедля отправляемся. Ичиро, поднимай гвардию», — распорядился я, мельком взглянув на карту и тут же передав ее в интерфейс остальным членам команды. Первая часть плана окончательно вырисовалась у меня в голове, и осталось самое малое — воплотить ее в жизнь. Попрощавшись с госпожой Кинджао, о вежливости теперь забывать было нельзя ни в коем случае, я повел отряд наружу за стены города, заодно осматривая то, во что превратились улицы за полгода моего отсутствия. Разница была, мягко скажем, ощутима. Над домами и дорогами стояли навесы, на них не жалели ткани. Я заметил даже пару дорогих ковров, выполняющих роль защиты от солнца. Даже над крышами домов установили натянутые полотнища. Дождя, судя по иссохшей земле и траве, прячущейся под лианами, не было уже очень и очень давно. Люди тоже изменились, загорели, сбросили и без того небольшой жирок. Попрятались серые хламиды с капюшонами и широкополые шляпы-треугольники. Жара повлияла на все и стала одной из основных проблем, с которыми придется столкнуться. Река, текшая от академии, исчезла, и в ее пересохшем русле люди пытались выращивать овощи. «Проблему с водой придется как-то решать», — хмурясь заметил я, проходя по ставшему бесполезным мостику. «У нас под боком целый океан, но пить нельзя. Выпаривать?» «Раньше естественным сборщиком служила высотка Академии, из которой каждое утро лились целые потоки. Теперь же придется придумывать что-то новое». «Ну что тут можно придумать?» — лениво спросил Ичиро. «Конечно, дождь не помешает, но вы же не бог, чтобы управлять погодой». «Я нет, но мы на него работаем. Да и без божественного вмешательства можно найти выход. Правда, спрашивать придется у Хэй». «Почему, Хэй?» — нахмурился мечник, прекрасно понимающий, чем обернется сейчас общение с контрабандистами и рыбаками. «Мы только закрепили союз с Фэнк, вполне логичный, учитывая, что они сейчас сильнейший клан, но только их силы будет мало. Адмирал Бэй Вейджа теперь уже Хэй Бэй. Он годами руководил имперской флотилией, а значит, должен знать, как добыть пресную воду даже в открытом море». Объяснил я товарищу, а наш отряд гордой процессии подошел к закрытым наглухо воротам. Бревно, служившее в качестве засова, оказалось прибито к створкам здоровенными железными гвоздями. «Эй, стража! Открывать собираетесь?» «А кто там такой наглый?» Нехотя свесился в окно один из охранников, но тут же спрятался, когда возле его непокрытой головы о стену ударился, зазвенев гарпун. «Эй, гады! Чуть не убили!» «Это я промазала», — недовольно сказала Ай, сматывая трос. «Не стоит с нами шутить, настроение не то. Открывайте немедля». «Да куда вы, самоубийцы, торопитесь? Вам что, жить надоело?» Наскоро одевшись и нахлобучив на голову шлем, спросил стражник. И только вылетев наружу, ойкнул, заметив, что на каждом из нас полный воинский доспех. Сам он тоже был воином, но только медного ранга. «Простите, герой, не признал. Сейчас же все сделаем. Эй, лодыри, кончай в карты резаться. Господа, выйти желают!» Лодырями оказалась пятерка крепких сухих мужичков, выскочивших из подсобки. Снизу было не видно, что они делают, но вскоре к нам со скрипом опустилась деревянная платформа метр на метр, без всяких поручней или противовесов, а наверху я заметил блочный деревянный кран. «Вы что, идиоты?» — задал я риторический вопрос. «Хотите, чтобы 40 гвардейцев переправлялись по одному? Спускайтесь и открывайте ворота нормально!» «Никак нельзя!» «Приказ генерала Гуан Юя. За стенами опасно, стоит только приоткрыть, и тут же твари всякие внутрь пришмыгнуть смогут», — оправдывался, кланяясь стражник. «Твою мать, ладно, поднимай на стену, а не на ту сторону, понял?» — спросил я увлеченно качающего головой охранника. «Спорить с официальными приказами нам сейчас не с руки». «Ай, иди первый, останься на стене и разведай местность. Нам бы десяток лучников, учитывая помолвку, мы их получим, но не сейчас. Ичиро, замыкаешь. Проследи, чтобы все големы загрузились нормально. Не уверен, что их сообразительности хватит взяться за веревки или держать равновесие, так что пусть садятся». «Тупые железяки, сделаю», — недовольно ответил мечник. «Я видел, что ему с интерфейсом действовать непривычно. Он много мотал головой вместо того, чтобы указывать одними глазами». Скрип ворота начинал меня подбешивать, но конструкция хоть работала нормально. Один за другим мы поднимались из тени на опаляемую солнцем каменную 10-метровую стену. Кромка поднималась намного выше окружающих зданий и навесов. Над ней доминировал только храм Януса в центре города. Да еще деревья клана Джен, чья пожухшая крона накрывала сотни метров вокруг. Кажется, у эльфов тоже не все хорошо. И это хорошо. «Грузи гвардейцев вниз», — приказал я крановщикам, забирая контроль над големами. Управление и в самом деле было не самое легкое, хоть и имело всего 4 положения – следовать, ждать, атаковать, защищать. У каждого положения обнаружилось несколько опций, к тому же их можно было выстроить последовательность. Например, ждать на месте 10 минут, следовать за мной, атаковать самого сильного врага. Если приноровиться, то может получиться сделать из них не просто истуканов, а настоящих боевых помощников. Но сейчас об этом не могло идти и речи. Я просто дожидался, пока лифт опустится, указывал точку, куда отойти, и ставил режим ожидания. До стражей големам было как до луны пешком. По сравнению со смертоносными стремительными убийцами, железные неуклюжие болванчики, не обладающие даже намеком на разум. Но сейчас это нам даже на руку. «Вижу 5, — сказала Ай, показывая на ближайшие кусты. «Вроде волки, но, по крайней мере, очень похожие. Боятся, вряд ли демонические». «Посмотрим. Куват, готов спускаться? Если что, применишь стальную кожу». «Не уверен, что это поможет», — поведя плечами, сказал орк-защитник, и я понял, что он боится. Он, десятки раз сражавшийся против демонов, наг и черт знает кого еще, и при этом всегда стоявший на первом крае, и вот он, мой гигант-защитник, боится. «В чем дело?» — придержав напарника, спросил я у него. «У тебя не было страха, даже когда мы сражались с Шун Юаном, верховным демоном и главой собственного культа, а сейчас что-то произошло?» «Ой, ранение», — нехотя ответил орк, не собираясь объяснять произошедшее. «Мы попали в передрягу, где даже щит и стальная кожа не уберегли от сильнейших повреждений», — сказала Ай, поддерживая товарища. «Даже моя магия оказалась бессильна. Боги и регенерация сумели справиться, но заживление шло больше месяца». «В какую же передрягу вы влезли, пока меня не было рядом?» «Мы были... Это сложно объяснить. Главное, теперь мы вместе», — ободряюще улыбнулась Ай. «С остальным мы справимся». «Хорошо. Учитывая состояние Кувата, пойдем вместе. Цепляйте крюки». Сняв кошку с ремня, я воткнул ее крючья в крепостную стену и несколько раз подергал, проверяя надежность. Остальные повторили мои движения, даже не глядя на меня. Обычная воинская практика. Хотя ситуация в целом сложилась странная и жутковатая. Судя по состоянию членов отряда, с ними со всеми за время моего отсутствия произошли крупные перемены и не сказать, что к лучшему. Гоняя от себя ненужные сейчас мысли, я повернулся и побежал по стене вниз, на последних 2 метров спружинив, отпрыгнул, одновременно подав сигнал на складывание кошки, и обрушился прямо на кусты с противником. Не ожидавшие такого поворота волки бросились в рассыпную, выскакивая из укрытия прямо под стрелы Аи и подруги Чиро. Звонко щелкала тетива арбалета, выпускавшего один болт за другим, но я не собирался ждать. Рывок. Бешено стучащая в висках кровь затмевала глаза. Я прыгнул в полете, отрубая голову первому из волков, и приземлился на всей скорости подбитыми сталью пятками на спину другого, ломая позвоночник. Зверь захрипел и вывернул шею, стараясь ухватить меня за ногу, и его жизнь оборвала четырехугольное жало с легким треском, пробившее череп. Еще прыжок, и я догнал предпоследнего из падальщиков. Идеально заточенное лезвие разрубило его пополам, и кровь по специальному желобку стекла в стремительно тяжелеющую рукоять. Не жалея только что приобретенного запаса, я выбросил руку вперед, и единственный выживший волк, подраненный болтом Аи, упал с длинной кровавой стрелой в затылке. «Отлично! С таким оружием и сотни противников мне нипочем!» «Это мы сейчас проверим!» — ухмыльнулось существо, спрыгнувшее с почерневшего дерева. Мне пришлось несколько раз помотать головой, прежде чем я смог осознать увиденное. Черный, как смоль, враг больше напоминал двухметрового ворона. Руки и ноги ему заменяли кривые птичьи лапы с длинными когтями. Все тело покрывали плотные черные перья, но противник не пренебрегал броней и держал в руках длинный посох с остальным шаром на цепи. «Братья!» Я не успел вбить этот возглас обратно в картавую глотку. Кучи, которые я считал пеплом пожарища, вспучились, и из-под них один за другим поднялись воины. Пусть и меньше сотни, но к каждому из них присоединилось по пятерке волков с бешеными красными глазами. «В атаку!» — крикнул предводитель, и вся толпа бросилась за ним прямо на меня. Я едва успел отпрыгнуть, активировав око урагана. Гвардейцы, выполняя приказ защищать, встали в аккуратную коробочку, заслоняя отряд, и стальные шипы, вырвавшиеся из их рук, встретили первых нападавших. Слишком медленно, чтобы поразить быстрых воронов, но достаточно точно, обрывая жизни их питомцев. «Не зевать, ай!» — приказал я, вонзая лезвие в ближайшего волка и выкачивая всю кровь до капли. «Всем стрелять из наручных браслетов, если больше нечем!» Первый же залп положил на землю сразу пятерых атакующих, а остальные, сообразив, что драться в таком положении опасно, бросились в стороны, скрывшись за обломками хижины. Но их вопли еще с минуту, пока все не погибли, заглушали трусливое отступление хозяев. «Да, мы их разбили!» — радостно закричал Ичиро, потрясая мечом. Я не спешил его разочаровывать, объясняя, что это была лишь разведка. «Теперь враг знает о нашем выходе и в следующий раз подготовится куда лучше». «Выдвигаемся к кузне. У нас час, чтобы занять позицию».